Но ты же спросишь, с кем и откуда, где и когда, уа-уа. Но это позже, ведь рядом с тобой она тихая, нравственная. Думай, что твоя, только твоя, там и все дела. Муры курят в стороне, а зрители на местах. Не дай бог кто-нибудь шепнет, скажет, не мой поддон за так. Тут все наши знают не на словах, что для любви она не жадная. Девочка с небесными глазами, ми-ми-ми, она не жадная. Девочка с желанными губами, ми-ми-ми, она не жадная. Девочка с небесными глазами, ми-ми-ми, она не жадная. Не жадная. К черту слова, налейте даме побольше вина. Вина твоя не в том, что ты слепо запал, а в том, что где-то она одна. Не может быть тупо, разделив досуг своим другом. Ведь у нее нету подруг, они не хотят делиться с ней другом. Я не могу назвать ее глупой, это все банальная скука. Она так любит карусели, она так любит мчаться по кругу. Думал, что твоя, только твоя, там и все дела. Муры курят в стороне, а зрители на местах. Не дай бог кто-нибудь шепнет, скажет, не мой поддон за так. Тут все наши знают не на слова, что для любви она не жадная. Девочка с небесными глазами, ми-ми-ми, она не жадная. Девочка с желанными губами, ми-ми-ми, она не жадная. Спросишь, с кем и откуда, где и когда, уа-уа. Но уже поздно, ты понял все сам. Пустые слова, слова тебе не помогут. Ты игнорил, не ожидал такое, только не с тобой. Ведь с ней ты очень круто попал. Никто нам в этом мире не должен. Для нее это просто игра. Тут нет виновных, нету правых, нет правил. Сам себе нарисовал, выдумал, что твоя. Только твоя, там и все дела. Теперь где-то в стороне и также зрителем стал. Не дай бог кто-нибудь шепнет, скажет, не мой подгон, финал. Тут все наши знают, и ты узнал, что для любви она не жадная. Девочка с ней.